60. Равновесию надо учиться. В неприятностях и несчастьях быть такими же, как и в удачах, нелегко. Быть одинаковым надо во всем. Если дела суетной жизни мирской перестанут радовать, то есть нарушать равновесие духа, когда они причиняют удовольствие, то не будут печалить они и тогда, когда несут с собой неприятности и огорчения. Но нарушение равновесия в одном обязательно вызовет нарушение и в явлении ему противоположном. Спасение от этих качаний в том, чтобы научиться хранить равновесие во всяких условиях, и плохих, и хороших. Насколько обрадуетесь похвале людей, настолько же огорчитесь их осуждением. Насколько обрадуетесь получению какой-либо вещи, настолько же огорчитесь ее потерей. Так во всем. Подъем в одном обусловливает равное понижение в другом. Ритм чередования противоположностей действует. Встреча несет радость, разлука — печаль. Жизнь состоит из чередования противоположностей, являющих собою полюса единой вещи. В центре равновесия полюса не могут проявиться. Потому при овладении равновесием, перенесении сознания в этот центр или цитадель духа, колебаний, качаний сознания можно избежать. Можно при каждом встречном явлении являть заботу о том, чтобы не вызывало оно никакого нарушения равновесия, ни большого, ни малого. Выхода нет, или бесконечный ряд качаний, или явление равновесия и спокойствия. Дело совсем не в том, чтобы избавиться от неприятностей и жизни тяжкой, а в том, чтобы под ее ударами и вопреки ей хранить спокойствие нерушимое. Закалить себя надо, на привычном умении бесстрастие духа хранить. Личная радость столь же нарушает равновесие духа, как и горе. Потому отвергается и горе, и радость. Радость — особая мудрость. Иного корня и к суетливым обывательским горям и радостям отношения не имеет. Чувства космические уявляются в космическом сознании, не нарушая равновесие духа уявлением полюсов плоскости ниши. Потому и дан символ елки, ибо одинаково зимой и летом. Полюсность плотных условий на форму ее проявления не влияет. Такого же иммунитета должен достичь и дух. Елка — растение огненное, огонь конденсирующий. Огнем собранным имеет силу противостоять сменам стихийных явлений. Так же и человек. Огонь, накопивший, огнем сможет и устоять. Явите огни спокойствия и огни равновесия, огонь конденсируя и накопляя в организме своем. И всему к вам идущему, хорошему и плохому, противопоставьте силу ровно горящего пламени духа. Встретить противную волну, не допустив и не позволив ей нарушить равновесие, будет уже победой. И как всегда, и как во всем, можно начать с малого. Малые явления легче научиться встречать в огнях спокойствия, чтобы позднее перейти к большим. Победа над малыми даст уверенность и в больших. Жизнь может быть плодоносной достижениями при условии постоянного устремления к накоплению огненной мощи. Как и какими способами аккумулируется огонь, зависит от идущего сознания. Но сокровище камня растет и увеличивается в кристалле своем каждой победы. Если даже ошибки не нарушают равновесие духа, то не сводится ли тем самым их вредоносность к нулю? Ведь не о приобретении мира говорилось о том, чтобы душу свою не потерять, то есть о том, чтобы огонь, сущность ее составляющей, не только сохранить, но и усилить, ибо таланты, лежащие в туне, тоже осуждены. Итак, равновесие есть накопитель огня. Его конденсатор, а не только форма уявления ровно горящего пламени. Можно заметить, как в ответ на условия, отягощающие, возрастающие в силе своей, тотчас же даю возможность явить силу огней соответствующую, внося нужный корректив в сознание. Силу противостояния хаосу внешних условий даю. С усилением их усиливаю мощь противостояния. И потому говорю, не оставлю. А когда мы вместе, что может одолеть нас? Но надо быть вместе и близко, чтобы постоянно получать знания и указания, как должно встречать очередное испытание, даваемое для очередного возрастания духа, то есть усиления огней. Если смотреть на отягощение обстоятельствами по-обывательски, то остается только огорчаться и омрачаться, то есть упустить возможность роста духа, в то же время ничего от этого не выиграв. От кармы не уйти, но карму можно заставить служить себе, используя великую, ибо все служит устремленному духу. Можно уже ясно видеть, как яд обстоятельств, трудных и отягощающих, полных неприятностей и печали, окрашивает одеяние духа новыми огнями достижения и обогащает опыт земной, столь нужный для миров высших. Средоточие всего внутри, в сердце. Сознанием нерушимой твердыни внутри можно проходить жизнь, чтобы не творилось вовне. Не на внешнюю комбинацию случайных плотных условий, но на огненную мощь духа внутри, на камень сокровища нужно опираться. Неразрушимой сущности своей надо осознать и на нее опереться. Но ни на что вовне, существующее ли, могущее быть. Как можно опереться на то, что само не имеет опоры и обречено на постоянное перемещение по структуре своей? Но твердыня внутри. Быстротечны дела человеческие и создание рук человека, но дух вечен и неприходящий. Нерушим дух. Стержень нерушимого равновесия в нем утверждается. Ни в чем-либо вовне. На внешнее нельзя опираться, даже в мыслях. Но на владыку можно, который внутри. Ибо я в вас. Пользуясь отягощением обстоятельствами, хочу научить переносить сознание вовнутрь, с тем, чтобы на мощи внутри обосновываться. Скорбь в мире иметь будете. Но я победил мир скорби. Во мне имеете победу. Ничто внешнее не имеет значения, если владыка в сердце престол свой утвердил. Если владыка в сердце первенствует, то даже ошибки ничто, ибо даже энергии ошибок обращаю в нужную рабочую волну и устремляю ее во благо. Пока со мной путь устлан победы. Утверждение в сердце владыки, вопреки всему и всяким условиям, плодоносно необычайно. Утверждающему меня даю путь непрерываемый, ручаюсь. Видящий солнце воспринимает его лучи. Я — солнце жизни. Тех, кто приходит ко мне, не оставляю и не забываю, если они не забывают меня. Бодрствуйте в состоянии непрерываемого осознания владыки, его лучи будут постоянно озарять вас. Обращение к нему свет лучей его открывает и делает их доступными. Во мне найдете силу преодолеть все, если со мною прибудете.